эти шахты ничьи? Или у них есть владельцы? Может, Ост-Индийская компания желает начать войну с Испанией на территории России? Будете утверждать о невозможности найти торговую выгоду? Поиск и разработка новых изумрудных шахт принесет прибыль только испанцам. Хорошо, допустим, я согласен. Какие у вас предложения? Необходимо блокировать все порты, перекрыть доступ испанским торговым судам. Блокада – слишком дорогое удовольствие. Мы безрезультатно потратим свои деньги. Вы совсем не хотите думать? Картахена и Санта-Марта находятся рядом с провинцией Коста-Рика. Сноска. Коста-Рика. Богатый берег. Конец сноски. Ну и что? Сейчас это побережье патрулируется кораблями, базирующимися на южном побережье Ямайки. Предлагаете создать базу рядом с Картахеной? Не рядом, а на Картахене и Санта-Марте. Мы оба имеем на это полное право. Хорошо, но я не вижу в этом большой выгоды. Очень жаль. Испанские корабли сами уйдут из Новой Гранады. Зачем им рисковать ради русских поселенцев? Понял. Ост-Индийская компания получит монополию на перевозку грузов и торговлю с Новой Гранадой. За это торговый дом Даггера будет получать 5% при нулевом участии. Сколько своих кораблей вы поставите на эти перевозки? Вероятнее всего, наше участие в перевозках так и останется нулевым. Сейчас мы не готовы к точному ответу. У вас большой флот, почему отдаете прибыльный бизнес? Большой? Нам не хватает кораблей. Перевозки в Гайане и на Амазонке. Рабы из Африки. 20 кораблей под командованием адмирала Ван Дайка патрулируют Карибское море, добавил Вова. Каковы результаты экспедиции в Гайану и Амазонку? В Гайане нашли немного золота, но и только. Ост-Индийская компания не спешит создавать сахарные плантации. К сожалению, у нас недостаточно сил. Как успехи на реке Ориноко? С помощью аборигенов нашли много золотых приисков. Годовая добыча обещает превысить 300 тонн. Первые годы прииски всегда дают много. Лет через 5 добыча упадет. Ну а ваши планы относительно освоения земель вдоль реки Амазонки, спросил Саша. Исследования не дали обнадеживающих результатов. Миновую торговлю решили отдать простым торговым домам. Аборигены предлагают на обмен золото и серебро. Слишком мало. За месяц получили 5 килограммов золота и менее 40 серебра. Жаль, мы рассчитывали на более активное участие компании. Такие маленькие объемы торговли не для нас. Кстати, где проходит граница между Новой Гранадой и Новой Испанией? По 83-му меридиану. Порт Лимон остался у Испании. Король отдал порт Панама? Кому он сейчас нужен? Транзит из Тихого океана налажен через озеро Никарагуа. Он пригодится для наших экспедиций по Тихому океану. На некоторых островах растут очень дорогие специи. Хорошо, но защиту порта берите на себя. Ладно, выделим для этой цели 3 пушки. Примите мои поздравления с удачным выкупом рабов. Спасибо. На этом основные переговоры закончились. Решение рутинных вопросов вполне по силам их председателю. Закончив знакомство со своим торговым домом и банком, братья нанесли визит семье капитана Жака Вольфганга Даггера, но настроение от поездки оказалось испорченным. Дальше порога их не пустили. Вдова поблагодарила за соболезнование и закрыла перед носом дверь. Саша и Вова растерялись. Они пришли выразить свое искреннее сочувствие и принесли с собой деньги, так как расчет с семьей капитана Жака считали несправедливым. А тут и денег не взяли, и дверь перед носом закрыли. Они не ждали теплого радушного приема, но отчуждение вызвало настоящую обиду. Сплюнув от досады, близнецы занялись насущными проблемами. которых у них было более чем достаточно. Первым по приоритету и по сложности они ставили вопрос о создании цеха огранщиков драгоценных камней. Захваченных при набеге на Картахену изумрудов хватит Франку Лейдену на несколько лет. Губернаторская власть откроет доступ как минимум к трети всего экспорта. Плюс уже имеемые изумруды и почти 350 килограммов египетских алмазов. Разницу в продажной цене сырья и обработанных камней они уже хорошо знали. Спасибо барону Бреду за подсказку и науку. Поставленной цели достигли без малейших усилий. Весть о назначении губернатором Новой Гранады одного из владельцев торгового дома Даггера достигла ушей каждого жителя Амстердама. По понятным причинам новость заинтересовала гильдию огранки драгоценных камней. В результате хлопоты по поиску необходимых специалистов отпали сами собой. Количество желающих работать на их торговый дом привело к необходимости отбора кандидатов. В качестве дополнительного подогрева демонстративно выставили сундуки с алмазами. Любой мастер огранки мог увидеть гору сияющих камней. Только решение о найме будет приниматься не сразу. Господа Скопины очень заняты. У них совершенно нет времени на такие пустяки. Данный ход придумали неспроста. Дирекции торгового дома и банку действительно необходимо было время для наведения справок о кандидатах. Если появилась возможность выбора, то брать стоило лучших. Сами хозяева торгового дома отправились в Брюссель, центр нидерландских оружейников, аналог русской Тулы. Впрочем, братья никогда не были в Туле и оперировали привычными штампами. После знакомства с производством, где близнецы смогли подсмотреть некоторые неизвестные им технологии приема, состоялось короткое собрание мастеров гильдии. Саша продемонстрировал свое изобретение – кремниевое ружье и пистолет. Как и ожидалось, цеховые мастера гильдии в основной массе являлись обычными торговцами оружием. Ничего не понимая в самом производстве, они прекрасно ориентировались в бизнесе. Смысл изобретения уловили сразу. В первую очередь доходы от полного перевооружения армии. Переделка старого ружья под кремниевый курок обещала совсем немалые деньги. В результате Саша получил патент на свое изобретение, что дало ему право на получение премиальных. Теперь он будет иметь 7,5% от суммы прибыли за реализацию кремниевых ружей. Саша воспользовался удобным случаем и заказал изготовление по образцу еще двух ружей со сменным магазином и цилиндрическим затвором. Правда, закалку, как и в Испании, пришлось делать самому. Суть идеи новых ружей останется при них. В Испании изготовили патроны, в Нидерландах – ружья и затвор. А то, что это казенно-зарядное ружье, так с 16 века пушки и ружья были только такими. Немцы свой штуцер так и делали с заглушкой, которая дала название ружью. И револьверы давно известны, и барабанные, и дисковые. Так что заказ братьев не вызвал в Брюсселе никакого интереса.